Гумилев пожимал плечами. «Возможно, если бы я распустил себя, то был бы добр. Но я себе этого не позволяю. Будешь добрым, растаешь, как масло на солнце, и поминай, как звали поэта, воина и путешественника. Доброта — не мужское качество. Ее надо стыдиться, как слабости, и предоставить ее женщинам». Гумилев действительно стыдился не только своей доброты, но и своей слабости. От природы у него было слабое здоровье и довольно слабая воля, но он в этом не сознавался никому, даже себе. «Я никогда не устаю», — уверял он, — «никогда». Но стоило ему вернуться домой, как он надевал войлочные туфли и садился в кресло, бледный, в полном изнеможении. Этого не полагалось замечать, нельзя было задавать ему вопроса: «Что с вами? Вам нехорошо?» Надо было просто не замечать, взять книгу с полки или перед зеркалом заняться бантом, как он говорил. Длились такие припадки слабости всего несколько минут. Он вставал, отряхивался, как пудель, вылезший из воды, и, как ни в чем не бывало, продолжал разговор, оборвавшийся его полуобморочным молчанием. «Сократ говорил: познай самого себя, а я говорю: победи самого себя. Это главное и самое трудное», — часто повторял он. «Я, как Уайлд, побеждаю все, кроме соблазна». Он вечно боролся с собой, но не мог побороть в себе лености, отрады души. Пола Рошфуко. Желание валяться на кровати, читая не Ронсара или Клеменса Брентано, а «Мир приключений», и жаловался мне на себя, комически вздыхая. Мира приключений он стыдился, как чего-то неприличного, и прятал его под подушку от посторонних глаз. Зато клал на подушку, на показ для посетителей, открытый том «Критики чистого разума» или «Одиссею», хотя он их больше ни при какой погоде не читал. Он был вспыльчив, но отходчив. Рассердившись из-за какого-нибудь пустяка, он принимал скоропалительное решение: «Никогда не прощу, никогда не помирюсь, кончено». Но на следующий же день встречался и разговаривал с тем, с кем навсегда все было кончено, как ни в чем не бывало. Главное — не объясняться. Никаких «я тебя, ты меня», которые так любят женщины. Запомните это правило — оно вам пригодится в жизни. Никаких выяснений отношений, в особенности любовных. Ах, если бы Ахматова не говорила с первого же года: «Николай, нам надо объясниться». На это я неизменно отвечал: «Оставь меня в покое, мать моя». Был он и довольно упрям, что тоже скорее свидетельствует о слабой воле. Сколько я не встречала упрямых людей, все они были слабовольны. Гумилев признавался: «Я знаю, что не прав, но сознаться в этом другому мне трудно, не могу. Как и просить прощения. Зато терпеть не могу, когда у меня просят прощения. Надо забывать. Раз забыто, так и прощено». «А как же, Николай Степанович, афоризм: мужчина прощает, но не забывает, женщина не прощает, но забывает. Значит, вы поступаете по-женски? Вы женственны?» Но упрек в женственности возмущает Гумилева: «Вздор, чепуха! Женщины памятливы на обиды, памятливы до ужаса. Вы, например, не забываете ни одной обиды, никакого зла». «И никакого добра», — добавляю я, — «у меня хорошая память. Но, может быть, это во мне мужская черта?» Гумилев смеется: «Но знаете,